Здесь невозможно было серьезно изучать иудаизм, философию и естественные науки. Это было вовсе не место для ученого, который писал. В природе человека приспосабливать свои нравы и поступки к поведению ближних, к обычаям своих соотечественников, а значит, следует иметь дело с праведными людьми и жить рядом с мудрецами, чтобы учиться у них их деяниям, и надо держаться в стороне от людей порочных, пребывающих во тьме, чтобы не научиться у них их делам. Об этом сказал царь Шломо. «Кто идет с мудрыми, тот будет мудр, а кто дружит с глупыми, сокрушен будет». Яд Хазака Гилхот Деот. Законы о нравах. Глава 6, стих 1. В сравнении с теми странами, через которые прошел путь Маймонида, условия жизни евреев в Египте были исключительно благоприятны. Евреи Египта пользовались относительной свободой и наслаждались спокойствием. Некоторые еврейские семьи достигли высокого положения в обществе. Искушение было велико, особенно для странников, на долю которых выпало так много испытаний. Вновь погрузившись на корабль в Акко, семья отправилась в путь, который станет для них последним этапом странствия. Они были на дороге к свободе, пусть и не полной. По иронии судьбы, они обрели ее в стране, где их предки страдали от жестокого рабства. Глава 3. Комментарий к Мишне. По иронии судьбы, в стране, где в древности евреи были рабами, теперь они пользовались наибольшей свободой. Эти мысли не могли не занимать ум Моше, когда он вместе со своей семьей ступил на борт одного из тех больших кораблей, которые по порту приписки прозвали Александрийскими. Их путь лежал как раз в Александрию. В книге «Путешествие раби Беньямина Тудельского», написанной купцом и странствующим ученым, посетившим еврейские общины не только в Европе, но и в западных пределах Китая, содержится подробное описание Александрии того времени. Беньямин Тудельский жил в XII веке. Путевые записи, которые он сделал во время своего многолетнего путешествия, что началось в 1159 году и завершилось в 1172 или 1173 году, легли в основу его «Сефер га Масаот» — «Книги путешествий». По его словам, это был процветающий город с широкими улицами, такими прямыми и длинными, что, стоя у одних городских ворот, можно увидеть другие, хотя расстояние между воротами было не меньше 3 миль. Множество торговых судов из Европы, Северной Африки, Индии и из берегов Аравийского полуострова стояло у причала, поэтому Вениамин называл Александрию «торговым портом всех народов». Состоятельные горожане жили обычно в роскошных домах, торцами, выходящих на главные улицы. В Александрии царила открытая и непринужденная атмосфера, в отличие от Феса, который подавлял и угнетал. Кроме всемирно известной Александрийской академии, в городе и его окрестностях существовало примерно 20 высших учебных заведений, студенты которых – выходцы практически из всех слоев населения, изучали множество разных наук. Александрия была большим космополитическим городом, в котором с момента его основания Александром Македонским в 332 году до нашей эры нашла прибежище многочисленная еврейская община, ставшая неотъемлемой частью его коммерческой и культурной жизни. Политически активные евреи нередко были вовлечены в жизнь египетского двора и городского управления. Еврейская община насчитывала примерно 3000 семей, что составляло немалую часть населения города, в котором жило тогда около 50 тысяч человек.